Глава 7. 11 ноября 2010. Я не умерла во сне. Со мной случилось нечто худшее. Я видела Пьера и даже занималась с ним любовью. Открываю глаза в номере отеля. С тех пор, как он ушел, все мои комнаты похожи на гостиничные номера. Просто не холодные, стены незнакомые. Я уязвлена и чувствую, что всего за несколько часов откатилась назад на гигантское расстояние. Убирайся прочь, Пьер Дюген. Я должна принять данность нынешней жизни. Он больше никогда не будет ее частью. Нас объединяют только Анна. Но в те ночи, когда я сплю рваным сном, с его присутствием придется мириться. В 2007-м все произошло слишком быстро. Пьер сказал, что уходит, и я не захотела оставаться в Штатах. Наняла по рекомендации подруги актрисы адвокатессу-француженку, много лет живущую в Лос-Анджелесе, с репутацией акулы юриспруденции. Я поручила ей известить Пьера о моем решении вернуться во Францию вместе с дочерью. Он сразу позвонил. «Теперь мы общаемся через юриста? Так ты хочешь вести дела?» Я ответила: «Заткнись». И, возможно, добавила: «Да пошел ты». Моя тетя скончалась 11 августа. Он сообщил свою великую новость 1 сентября. Я поселилась в Париже 1 января 2008-го. Счастливого Нового года и доброго здоровья — это главное. Нет нужды говорить, что не будь в моей жизни Корнелии, я бы утонула. Она нашла светлую квартиру, кровать, диванчик, новое пианино для Анны, посуду для встроенной кухни и создала атмосферу новой жизни. Она воскрешала меня, заставляла забирать Анну из школы, съедать что-нибудь на ходу, не сильно полезное для здоровья, возвращаться домой, устраивать пижамные вечеринки, смотреть с дочкой сериалы, водить ее на дни рождения к подружкам, на танцы, к ортодонту, иногда делать за нее домашнее задание. «Ну, пожалуйста, мамуля, помоги». Потом пришлось справляться с привычными в такой ситуации унижениями. Фотография Пьера и той, и другой — появилась на обложке журнала «Поцелуй в засос в бирюзовых водах Средиземного моря». И еще хуже. Пьер и та, другая, у дома в квартале Море. Его ладонь у нее на спине под свитером. Они улыбаются, глядя на окна своего нового дома. Я часами сидела неподвижно, с воем рвала глянец в клочья и тут же бежала вниз в киоск, чтобы купить журнал и снова пялиться на руку под свитером. Читать и перечитывать подпись «Счастливый человек, прекрасная американка и наш любимый актер, из любви к нему она идет на жертву и переезжает в Париж». 300 квадратных метров в Сен-Поле с моим забавным, остроумным, интеллигентным, чувственным, знаменитым мужем. Вот уж действительно самопожертвование. Жизнь, сука. Я не актриса. Режиссеры интересуют прессу примерно так же, как стиль ар-деко. И никто не щелкнул из-под тишка растолстевшую тетку с двойным подбородком и опрокинутым лицом. Ни один зеленщик в нашем квартале не продал им сенсацию, не рассказал, как изумился, услышав «килограмм красных яблок и яду, пожалуйста». Нет, я не Белоснежка, это другая сказка. Я зеркало. Как излечиваешься от любовной печали? Можно ли от нее излечиться? Зачем от нее излечиваться? У меня нет ответа. Сильнее всего мое эго пострадало, когда я впервые увидела их вместе на телевидении. Не абы в какой передаче. Не в благотворительной викторине в пользу какой-то там ассоциации. В выпуске новостей. Сидя рядышком, они рассказывали о последнем фильме Франсуа Озона. И Пьеру ведь было отлично известно, что я обожаю этого режиссера. Озон позвал их обоих, потому что увидел ее в моем последнем фильме и восхитился. А с Пьером хотел поработать очень давно. Оператор все время снимал ее крупным планом, молчаливую, великолепную, чуточку похожую на глухонемую, умеющую читать только по губам Пьера. В дверь стучат. Моя жизнь превратилась в фарс. Двери открываются, двери хлопают, в дверь кто-то входит. Завтрак? Не в стиле заведения, меня пришел убивать Судковский. Ну давай, чтобы дольше не мучиться. Нет, это Адель во вчерашней одежде. Джинсы, лазарево-синий свитерок. Разбудила? Смущенно спрашивает она. Нет. «Я ночевала в гостинице», — совсем тихо произносит она. «Знаю». Мы улыбаемся друг другу. Она краснеет и опускает глаза, как в эпоху моей старой камеры. «Позавтракаем внизу. Тон у меня небрежный, мне плевать, чем они с Полем занимались в койке, а думаю я о том, что она ездила в Канны. Конечно, я сегодня работаю с полудня до 22». Адель заказывает слабый кофе, я тройной эспрессо. Официантка с длинной толстой косой закатывает глаза. «У нас такое не варят». «Ну тогда три кофе в трех чашках, одна рядом с другой, пожалуйста». Она не продолжает диалог, видя, что я не в настроении, и ставит на стол корзинку с венской выпечкой. На щеках Адели появляется бледно-розовый румянец. «Случится мне однажды снова так расцвести». «Скажи, Адель, ты давно ездила в Канны?» «Нет, зачем?» Она откусывает пол круассана. «Я никогда не была на юге. Если получится, девочки в следующем году повезут меня в Ментону на фестиваль лимонов». «Но...» Я с трудом подбираю слова. «Что но?» «Если верить GPS Ситроена, в Каннах он побывал». «Очень может быть, я даю его всем, кто попросит». «Неужели?» «Я почти разочарована». «Кому именно?» «Подружкам, дочерей, тем, у кого есть права». «Я подумала, что...» «Что ты подумала, Аньес?» «Что ты замешана в исчезновении Шарпея». Адель смотрит на меня огромными глазами и загадочно улыбается. «Ты в чем-то меня подозреваешь?» «Вовсе нет. Просто не могла заснуть и вспомнила эту деталь. Ночью все приобретает неестественную четкость. Я вспомнила, что видела название этого города в твоем GPS и что там жил и умер Шарпей». Она берется за второй круассан. «Я умираю с голоду, вчера не успела поужинать». «Хорошая была ночка?» Спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку. «А сказала, что не ведешь расследование». Я хохочу в ответ. Она делает большой глоток кофе и заказывает свежевыжатый апельсиновый сок. «Натали и Ильяс рассказали, что заметили его в Каннах, выйдя из дворца фестивалей?» Меня удивляет этот вопрос. Может, Адель хочет сменить тему, чтобы не говорить о Поле? «Да, они описали, как следили за ним на круазет. С ума сойти, он сбежал и...» «Надеюсь, ты не обижаешься на меня из-за Поля?» — неожиданно перебивает меня Адель. «С чего бы?» Она прикусывает губу. «У тебя не было видов на него?» Я так удивляюсь вопросу, что дыхание перехватывает. Она становится пунцовой от волнения. «Я признаюсь, что мечтала бы заиметь виды, но у меня не выходит. Что мой любовный запал превратился в прах, как моя бедная тетя. Адель берет мои руки в свои, выдыхает едва слышно. «Это сильнее меня». «Брось, Адель, гениально. Если тебе понравилось, ты никому ничего не должна, сама же говорила». И тут она не выдерживает. Слезы беззвучно льются из глаз. «Ты что, влюбилась в Поле? Ну и ладно, ничего страшного». «Я хотела его убить». Я представляю себе Поле на кровати, убитого из служебного оружия моей подругой детства, нашей главной молчуньей. «Хотела убить Шарпея», — шепчет она, поднеся к губам чашку.